Он достоин хвалы. Сегодня благодари Его, благословляй Его. Буду петь Господу всю жизнь мою, буду я петь Ему, доколе я жив. Да будет благоприятна песнь моя, возрадуюсь, возвеселюсь я в Господе. Благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя. Буду петь Господу всю жизнь мою, буду я петь Ему, доколе я жив. Как высоко небо над землею, так велика чудесна милость Господа. Благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя. Буду славить Творца всем сердцем я, благодарить Его каждый миг. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас наши грехи. Благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя. Благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя. Аллилуйя.